Зэки поплелись на свои места. Они волоком тащили за собой свалившихся и поддерживали тех, кто хоть как-то мог стоять. Тех, кто не мог, сложили вместе с ранеными. Лагерь снова стоял по стойке смирно. Вебер вышел вперед. «Все, чем вы сейчас занимались, делалось в ваших же интересах. Просто вы учились искать укрытие при воздушных налетах». Несколько эсэсовцев захихикали. Вебер глянул в их сторону, потом продолжил. «Сегодня вы на собственной шкуре испытали, с каким бесчеловечным врагом мы имеем дело. Германия, которая всегда стремилась только к миру, подвергается жестокому и вероломному нападению. Неприятель, видя, что на поле брани он всюду терпит поражение, в отчаянии хватается за последнее средство. Вопреки всем нормам международного права, он самым подлым образом бомбит мирные немецкие города, разрушает церкви и больницы, убивает беззащитных женщин и детей. Впрочем, ничего другого от этих недочеловеков и выродков ждать не приходится. Но и за должным ответом у нас дело не станет. С завтрашнего дня администрация лагеря вводит усиленный трудовой режим. Все бригады выходят на работу на час раньше и занимаются разборкой руин. Выходные по воскресеньям отныне отменяются. Евреям в течение 2 дней хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это ваших заграничных друзей, поджигателей и убийц». Вебер умолк. Лагерь стоял тихо. Вдалеке послышался уверенный рокот мощного мотора. Он быстро нарастал. Это забирался в гору Мерседес Нойбауэра. «Запевай!» — скомандовал Вебер. «Германия, Германия, превыше всего!» Зэки запели не сразу. Они были ошарашены. В последние месяцы им не часто приходилось петь, а если и приходилось, то неизменно народные песни. Обычно их приказывали запевать во время телесных наказаний. Покуда истязуемые орали, остальным полагалось петь трогательные лирические песни. А старый, давнишний, еще до нацистских времен государственный гимн им уже много лет как не заказывали. «Ну уже, пойте, сволочи!» В блоке номер 13 первым запел Мюнцер. Остальные кое-как подхватили. Кто не помнил слова, просто шевелил губами. Это было самое главное — всем шевелить губами. «Почему?» — шепнул Мюнцер между куплетами, не поворачивая головы, своему соседу Вернеру, продолжая делать вид, что поет. «Что? Почему?» В этот момент хор дружно дал петуха. С самого начала мелодию взяли недостаточно низко, поэтому наиболее торжественные, ликующие ноты заключительных строк вытянуть не смогли и сорвались на фальцет. Да и дыхание у зэков давно уже было не то. «Это что за скулёж?» — возмутился начальник режима. «А ну-ка сначала! И если в этот раз не споете, останетесь тут на всю ночь!» Зэки затянули снова, взяв пониже. Теперь песня пошла лучше. «Ты о чем?» — переспросил Вернер. «Почему именно Германия, Германия превыше всего?» Вернер прищурился. «Может, не слишком верит своим-то нацистским песням после сегодняшнего?» — с чувством пропел он. Зэки глядели прямо перед собой. Внезапно Вернер почувствовал какой-то странный внутренний подъем и сразу понял, что ощущает его не один, что то же самое испытывает и Мюнцер, и растянувшийся на земле Гольдштейн, и многие другие зэки, и даже эсэсовцы почуяли что-то. Песня вдруг зазвучала иначе, совсем не так, как обычно пели ее арестанты. Она звучала громко, слишком громко и почти вызывающе иронично, причем дело было вовсе не в тексте. «Господи, только бы Вебер не заметил», — подумал он, тревожно глядя на начальника режима. И так вон сколько уже мертвецов лежит».